69. Нелегко сказать, кто встретил послов гельветов более враждебно – полководец или легионеры. Солдаты грозили им кулаками, замахивались дротами, требовали уничтожить город. Да и Вителли осыпал их оскорблениями и угрозами. Смягчить солдат удалось лишь Клавдию Коссу, одному из послов. Выдающийся оратор, он сумел замаскировать свое искусное красноречие притворным страхом, отчего его слова произвели еще большее впечатление. Толпа, всегда подверженная внезапным переменам настроения, стала настаивать на помиловании жителей столь же рьяно, как только что требовало их истребление. Послышались рыдания, каждый предлагал обойтись с побежденными, возможно, мягче, и в результате город был не только спасен, но и не понес никакого наказания.